Я могу понять, как Здравствуйте. Анастасия Владимировна. Да. Компания «Эверест», инспектор Лепякова Лариса Романовна, ведется запись разговора. Звонок вам поступает по поводу вашего долга перед компаниями «Кредит». Сумма долга у вас составляет 106 тысяч 900 рублей. На просрочке находитесь более 300 дней. До 15 августа необходимо оплатить долг. Оплата поступит? Нет. По какой причине вы отказываетесь долг оплачивать? Гагарина не разрешает. Кто не разрешает? Гагарина. Простите, не поняла. Гагарина. Вы Гагарина? Не, она мне не разрешает. Угу. А что говорит? Говорит, не надо. Пусть в суд идут. Говорит, не надо. А вы всех слушаете, да? Обязательно. Гагарину всегда. Гагарину слушаете. Ну, замечательно. А скажите мне, пожалуйста. Пожалуйста. Не задумывались вы над тем, что затягивание процесса оплаты может привести в будущем к большим вашим собственным расходам? Не, не приведет. Гагарина будет за вас в будущем долг оплачивать? Не, никто. Никто не будет оплачивать. Угу. Вы надеетесь на суд? На суд и на Гагарина. На суд. Замечательно. Давайте мы Гагарину уже в покое оставим. Не можем ее оставить в покое. Суи, не будем ее имя упоминать. Скажите мне, пожалуйста, вам не приходило в голову, что исполнительный лист может преследовать должника на очень длительном... Не больше 3 лет, не переживайте. Ну, а 3 года для вас это не длительное? Да, нет, это вообще ни о чем. Ни о чем. Угу. А если кредитор передаст дело, не передаст дело, а продаст его по договору цессии, такое вам в голову не приходит? Коллектора, ну и ничего. Шашки облезлые. Тоже не страшно, да? Конечно, нет. Ну так займите у Гагариной деньги, пусть она за вас оплатит долг. Нет, она считает, что не нужно этого делать, ничего оплачивать. Вы можете клич в интернете дать, раз вы так хорошо с интернетом общаетесь. Люди вам соберут по рублю. А нет такой необходимости. Нет такой необходимости. И оплаты не будет. И ты будешь без премии. Да? Считаете, что такой необходимости нет? Да-да. Понятно. Адрес прописки, улица... А вот этого я тебе говорить не буду. Тебе не положено знать. Контактные телефоны нам свои еще уточнили. И тебе не положено и это знать. Это тоже не хотите. Ну что ж, на сегодняшний день осознанное уклонение от оплаты. Прощай, Лолита. Крепко жму твое горло. До свидания. До свидания. Прощай, мразь. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит 911». Меня зовут Татьяна Михайловна. Полина Игоревна. Да. Полина Игоревна, звонок по поводу вашей задолженности по займу. Что с оплатой? Подскажите, пожалуйста. О, с оплатой все хорошо. Ее не будет. Не слышу. Все хорошо? Да. А когда вы оплатили? Ее не будет. Ее не будет? Что вы говорите? Да. А кто так решил? Я. Вы решили? Полина Игоревна, почему все время вот так разговариваете по-хамски? Не подскажете? В чем же мое хамство? Я так понимаю, вы из неблагополучной семьи, да? Да, в капусте нашли. Какой-то смех у вас странный. У вас все хорошо, Полина Игоревна? Как у меня может быть все хорошо, если я найденная в капусте? Так, а Наталья Владимировна, это мать ваша? Нет. А Игорь Анатольевич отец, да? Это они меня нашли. Угу. Ну, я вижу, у отца такая же ситуация. Да, мы все капустные вас, да? Такие. Алина, ну давайте без хамства. Хорошо, я так понимаю, в добровольно... Ну, смех, правда, естественно, вы напрягаетесь. Очень естественно получается. Значит, я фиксирую отказ от оплаты, выздоравливаете, Полина Игоревна. Пока, дура, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Вы кто? Вы кто? Представьте. Ваша организация. Кому я должна была представить? Мне. Что вы? Вы кто? Человек. Идите Гагарина. Вы разговариваете сами с собой. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Моя финансы», специалист Шора и Николаев, ведется запись разговора. Это Ольга Викторовна, это вы? Я. Звонок поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Милли». Просрочка по оплате 60 дней. Сумма долга 27 935 рублей. Сегодня 24 июня. Во сколько производите платеж? Сегодня? Да сейчас соберусь. Да. Сейчас пойдете платить, ага. Да, Ольга Викторовна? Сейчас только шнурки поглажу. Ольга Викторовна, общайтесь корректно. Корректно говорю. Я никогда не выхожу из дома, не погладив шнурки. Хорошо. Значит, сегодня в какое время оплату производите? Поглажу, да пойду. Нет, неправильно сказала, не пойду, я побегу, чтобы моего вот развивали, чтобы я красиво оплатила. Не знаю, я тут сломался. Алло. Компания «Моя финансы», специалист Ореченков Юрий Юрьевич. Здравствуйте. Алена Геннадьевна, вы? Скучал. Вы или нет? Я. Звоню по поводу долга вашего микрофинансовой компании «Экофинанс» кредит плюс. Врешь. Повод. Мы уже узнали, как тебе оплатить надо. Останка просто в меня влюблен. Я вопрос задал. А я тебе тоже спросила. Зачем врешь нагло так? Сначала на мой вопрос. Ты влюблен в меня, поэтому названиваешь и повод всегда ищешь. Твой Лена Геннадьевна, я вопрос задал, уж мы не его ответ. Ничего я тебе не должна. Не липни ко мне. Мне ничего нет. Я же не говорил, не липни ко мне, хватит ко мне клеить. Вам не липну. Юрасик. Я не собирался. Да-да, ага. Это а сам весь покраснел, сейчас побагровел. Я-то знаю, как вы выглядите. Я тоже знаю, как ты выглядишь, я говорю, ты не в моем. Поэтому вообще не собираюсь. Поэтому и не названивай мне. Будем по-другому общаться, если по телефону. Ага, давай, ты найди повод и приедь ко мне. Способом. Да-да. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Микредит», Перепелкин Алексей Иванович, должность. Марина Ивановна? Да. Оплата у вас поступает в компании «Микредит» уже не первый день. Вот в чем причина неоплаты 16 числа за бизнес? А почему не оплачиваете, не хочу. Марина Ивановна? Не хотите? Угу. Вам регистрируем односторонний отказ от оплаты? Регистрируешь? Куда будешь регистрировать? Журнал какой-то регистрации есть, да? Вы откажитесь от оплаты, под запись разговора. Журнал регистрации есть, да? Марина Ивановна, вы отказываетесь от оплаты? Ну непонятно, что ли? Под запись, да? На вопрос отвечайте конкретно, да? А ты что, не догоняешь? Вы с друзьями так будете общаться. С тобой. А с кредитором со своим не нужно разговаривать. Кредитор, ух ты, какая фигура. Регистрируем вам Центробанк, бьете, звонит. Вы не слушаете? Не буду я тебя слушать. Ты спокойный тон сделай, важности себе не придавай. Ты просто звонилка, а разговариваешь как замминистра. Правильно. Разговаривать. Мы сейчас будем с соседями вашими общаться. Соседям, давай. Какая я молодец, вывожу тебя на эмоции. Разговор направляем в ФССП. Молодец. Молодец, клоун из Микредита. Какой ты клоун. Ой, я сейчас заплачу от слова должница. Ой, не надо меня должницей называть, пожалуйста. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания К-911, меня зовут Арнегоряев Станислав Эдуардович. Айманна Урбаевна? Ну, конечно. Звонок по поводу ваших финансовых задач. Опять приезжал. Опять я дверь не открыла. Я не приезжал. Не приезжал? Ну, хорошо. Я тебе сразу обломал, нет, что ты даже не произносил эту фразу. Нет, я в Москве нахожусь. Зачем мне ехать к вам в Питер? В Москве находишься? Ой, ёж. Так в чем проблема, Иман? У меня вообще нет проблем. До сих пор? Живу и наслаждаюсь. Так почему оплату не произвели? Не хочу. Желание отсутствует. Не хотите? То есть принципиально нарушаете законодательство, принципиально, да? Принципиально. Можно еще не принципиально, да? Но я не знаю, нарушаю, не нарушаю. Я ж не судья. Откуда мне знать? Я вас понял. Ну, хорошо. До свидания. Все, что ли? Да. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Компания «Займига», наверное, с Александром Львовичем, служба безопасности. Я звоню по поводу задолженности вашей нашей компании. Угу. Что у вас с оплатой по договору займа? Я пока денежки собираю, коплю, у меня тут неприятность произошла. Ну, и сколько денежек вы накопили, скажите мне, пожалуйста. Я пока не для вас коплю, у меня же приехал ваш выездюк-то, выездной сотрудник обещал, приехал. Наш выездюк к вам не приезжал. Приехал, правда, понимаете? Говорю, приехал, да, зашел в квартиру. К вам приехал. Да, зашел в квартиру, сказал, что... Сколько у вас долгов? Я не помню, он сказал, что от вас. Я ему чай предложила, а он сказал, не хочу чай. Говорит, водички налейте. Я ему налила водички, но я не предусмотрела, что, понимаете, у меня там, я аквариум чистила, у меня там медуза была, понимаете? Она прилипла к его языку. Он обжег этот язык, боже мой, теперь надо ему возмещать ущерб. Мы еле эту медузу отодрали, она вообще ожог такой сильный, вообще ему причинила. Я ему говорила пейте чай, вот пришлось воды, вода-то бесцветная, и медуза бесцветная. Получилось, что я не увидела, что там медуза, она ему все обожгла, он требует с меня ущерб моральный. Что происходит? Алло. Ну что происходит? Алло, да. Ольга Викторовна, ну что, вы все, закончили свой рассказ про медузу? Нет, я зашла в магазин. Свинячий язык стоит 350 рублей за килограмм. От вас выявили после 30 тысяч за свой ядовитый язык, из-за его ядовитого языка. Зачем вы мне рассказываете про свиной язык? Давайте разговаривать. Да потому что, смотри, его язык ядовитый, он хочет 30 тысяч, а свинячий язык полезный и вкусный, стоит всего 350 рублей за килограмм. А из-за его языка моя медузка Лариска заболела. Мне еще и медузку лечить приходится. Не хрена по домам шляться, да, и не будут медузы к языкам прилипать. Что вы молчите опять? Вы там постоянно в обмороки падаете, что ли? Займига. Мигом сюда и разговаривай со мной. Ненормальный ты какой-то. Эй, нахрен ты микрофон включаешь? Выйди из своей комнатушки, с улицы позвони. Все, мудак, еще раз позвонишь, я тебе тоже медузу на жопу прилеплю, на язык парочку. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерия Владимировна, с вами разговариваю? Да. Вам позвонили с компанией «Бафинанки», меня зовут Бланческого Катерина Евгеньевна, специалист административного взыскания. Наш разговор записывается. Кредит ИКРОС, у вас данный микрозайм 4513 рублей, 110 дней вы не оплачивали. Оплатить нужно в срок в полном объеме 22 мая включительно. Вы произведете оплату, закроете свой данный долг, как диктует вам кредитор. Почему? Диктует он мне. Он с ума сошел. Почему, Валерия Владимировна? Да не хочу, потому что солнце яркое, небо голубое. У вас же есть договор займа, который вы заключили. Для 87-го года. Его кредитор читает. Ну а почему вы взяли? Вы же говорили о том, что вы почему, любимая, да. Откуда ты знаешь, что я говорила? Валерия Владимировна, не приходите на личности. Я с вами разговариваю. Ты не личность. Где ты видишь личность? Я личность, а ты нет. Я вас слышала. как вы разговариваете, какой ваш интенсив, я уже увидела и услышала. К тому же принимайте звонки, взыскания будут продолжаться. Ага. Успокаивайтесь. Вы не нервничаете себя, что вы выше всех. Ты что, дура? А ничего и не говорит, что вы о том, что вы не нервничаете.